Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Константин Колоколов. Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. Вот закончились большие новогодние праздники, рождественские истории, и мы вновь возвращаемся к нашим трудовым будням, и хочется рассказывать о нашей области все лучше и лучше, и как неприятно об этом говорить, наша область становится все престижнее и популярнее для туристов. И интереснее. И вот на просторах нашего замечательного интернета мы наткнулись на очень интересный парк. Удивительный парк потрясающими животными, который буквально в прошлом году, в 2019 году, открылся в Кинешемском районе. Кто бы мог подумать, что теперь там можно найти страусов, оленей, маленьких кабанчиков, павлинов, енотов и кучу замечательных животных. И чтобы на них посмотреть, продолжает туда ехать кто? Правильно, туристы. Вот. Соответственно, наша область становится популярнее и популярнее. Но я думаю, что и сами жители региона могут приехать и посмотреть. С большим удовольствием. Мы сегодня хотели бы поделиться с нашими радиослушателями информацией об этом замечательном месте. Есть такая усадьба Носкова, парк Добрый. И у нас в гостях один из руководителей этой замечательной усадьбы, этого парка. Парка Лейла Лембрикова. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Лейла, расскажите, что у вас за чудо-парк? И вообще, каким образом появилась идея создания этого парка? Так, наш парк находится, как вы уже сказали, в Кинешемском районе. Недалеко от Кинешми, от Вичуги, от Иваново, конечно, чуть подальше, 100 километров. Но в настоящее время это не проблема для никого. Сел в машину и приехал. Да часто и сел в автобус уже и приехал. Да. Все началось с того, что все начиналось не сразу, постепенно, достаточно долго времени мы все это готовили. И как-то так потихонечку. Очень любим животных, кошечки, собачки. Все начиналось с них. Бегут, бежали мимо животные. Вы им говорите, заходи к нам, у нас хорошо, тепло. Ой, иди сюда. Потом завели уточку, гусь, ну, что-то такое несерьезное, пару свинок, да, вроде понравилось, ничего сложного, курочки. Потом пони появились, и как-то все так потихонечку, и начали всех потихонечку так. А вот диковинные животные для нашего региона, это такие, как страусы, северные олени, да. Нет, они себя вполне комфортно чувствуют. Тоже шли мимо? Да. А вы им говорите, заходите к нам. Они зашли и живут теперь. Ну, можно сказать так. Расскажите, вот такое название. Усадьба Носкова, парк Добрый. Я так понимаю, парк размещается в исторической усадьбе, да, фабриканта Носкова. Да. Конца 19-го, начала 20 века Иван Яковлевич Носков занимался сапоговаляльным промыслом, да, в Кинешемском районе. Да, все верно. Где-то примерно 150 лет назад, в 1870 каком-то году, о нем стало известно, они с его отцом построили фабрику вальной обуви. И фабрика стала третьей по величине в России после Кукмарской фабрики, после Ярославской. Даже когда началась Первая мировая война, семье Носкова принесли большие доходы. Тот факт, что правительство разместило ему большой заказ на изготовление валенок. Да, армию обули в валенки. В то время Носкова сразу записали в миллионеры, но не так все хорошо было. Далее пришли большевики, все у него отняли, фабрику национализировали, сыновей отправили в ссылку, и сам Носков немножко сошел с ума и вскоре умер, где-то в возрасте 50 и чуть-чуть. Что касается... Молодой. Да, его отец прожил намного дольше, в возрасте 97 лет скончался, а Носков, к сожалению, вот в таком раннем возрасте. Что еще могу интересного рассказать? Как говорят старожилы деревни, Носков все же смог утаить какие-то свои богатства, какие-то свои драгоценности. И они где-то зарыты. И они спрятаны, да, совершенно верно, где-то на территории нашей усадьбы. но, к сожалению, пока мы их не нашли. Так, а у вас есть вьетнамские пиги-то вот эти вот? Они же ищут, наверное, какие-нибудь эти диковинные шампиньоны. Может, в усадьбе у вас найдут трюфелища. Да, и заодно деньги поищут. Ну, да, да. Им сказать только, что искать, ну, они и найдут. Тогда, к сожалению, они нам ничего пока не говорят, что что-то нашли. Пока следите за ними внимательно. Адаптируются пока еще. Нашим радиослушателям хочется напомнить, что мы в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Звоните, если у вас есть замечательные истории о Кинешемском районе. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, звоните, задавайте их. 93-69-20. Лейла, скажите, пожалуйста, вот, собственно, теперь в этой усадьбе расположены вы. Если... Вот возникла вот идея, эти собачки-кошечки появлялись, уточки, вот, вы под них усадьбу нашли или усадьба нашла вас? Как это произошло? Нет, все начиналось с того, что сначала приобрели территорию, где была фабрика вальной обуви и здание рядом разрушенное. Мы восстановили здание вот этого купца Носкова. И дальше уже как-то, а что можно еще придумать, что? Ну, вот животные. И как-то так одно к другому. То есть у нас две составляющие парки. Усадьба Носкова и парк Добрый, но все как бы одно целое. А саму усадьбу можно ли посмотреть, и что там интересного есть? На первом этаже, значит, находится деревенское кафе. Вкусно, недорого можете покушать. Этим самым занимаются наши гости, которые приезжают в парк, посмотрят на животных, у них будет целый экскурсионный маршрут, походит, и возвращаются в дом, обедают, отдыхают красиво, вкусно, колоритненько. А на втором этаже в настоящее время строим маленький отельчик, где можно будет уже со всеми удобствами остановиться, переночевать и просто отдохнуть. А вообще в Кинешемском районе много ли подобных усадьб? Я так понимаю, что вы взяли эту усадьбу, взяли над ней шефство, получается, и восстановили ее, да, полностью разрушенную. Да. А много ли усадьб вот так восстанавливается в Кинешемском районе? Не думаю, что. Да? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Константинович Алексей Анатольевич. Угу. Слушаю вас. Мне бы вот хотелось узнать, парк парком, а можно ли, допустим, там провести не один день, а два дня? Можно ли там покушать, может быть, какая-то столовая есть, и переночевать? Какие есть развлечения, кроме животных? Ну, хотелось бы просто выехать там на все выходные. Например, я, ну, в возрасте в определенном... И как найти в интернете вот это вот, если есть. Если нет, то просто где находится еще раз, если можно. Алексей Анатольевич, хорошо, спасибо, сейчас мы уточним. Да, давайте начнем с того, что если вам стало интересно, где мы находимся и как мы называемся, вы можете найти нашу страничку в Инстаграм, просто набрав там «Парк Добрый». Это Инстаграм, а это, скажем так, мобильное приложение в телефоне. А в интернете, в какой-то соцсети есть у вас группы, странички? Нет, пока, к сожалению, пока нету. Да, пока вот только с Инстаграм начали. И ну вот я в интернете набрал усадьба Носкова, парк Добрый, и тут куча ссылок, куча видео, экскурсия, парк Добрый. Люди сами в Ютубе выкладывают, кто-то в Одноклассниках выкладывает экскурсии. Хорошо, а как доехать на автомобиле? Из города Иваново, да? Из города Иваново. Садимся, едем через Вичугу, прямо через сам город, проезжаем насквозь Вичугу, и еще от Вичуги 30 километров по полю, лесу и маленьким деревенькам. И маленьким деревенькам. Навигатор очень хорошо ведет. Так. Деревня как называется правильно у вас? Деревня Кислячиха. Деревня Кислячиха. Кинешемского района. Вот, такой ориентир. Еще телефонный звонок. Скажите, у нас. Пожалуйста. Алло. Да-да-да. Алло. Да-да, слушаю. Задавать можно вопрос? Да-да-да. А как все-таки в интернете найти? Как набирать? Какой адрес? Усадьба Носкова, парк Добрый. Если забьете в любом поисковике, вот я сейчас в интернете набрал, в любом поисковике выдает информацию. Все, понял. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ага. Вот, и сказали, что там у вас есть столовая, да, кафе. Да, на первом этаже у нас есть деревенское кафе. Да. Все очень вкусно, все по-домашнему, все свои продукты, начиная от яиц, мяса, все-все-все. Но пока еще нету условий для отдыха. Пока они только еще в стадии создания. Да, но эта стадия создания скоро уже будет. Месяца через 3 мы уже откроем свой отель. Угу. То есть на втором этаже у нас будет комнаты. Небольшое количество, но достаточное. Как можно, что можно посмотреть у вас в этом парке? Насколько он велик? Велик. Ну, парк на самом деле пока еще не велик, насколько мы хотели бы этого. Но потихонечку мы расширяем. То есть кто-то постоянно появляется, какие-то новые животные. Помимо парка животных, мы можем предложить еще различные мастер-классы. К нам еженедельно приезжают группы школьников, и не только школьников, и взрослые к нам приезжают. И у них будет специальная программа развлечений на целый день. То есть мы предлагаем различные мастер-классы. Например, ребята сами выпекают блины на специальных длинных сковородках на костре. Потом все это кушают на улице с самоваром, все так красиво, колоритно. Какие-нибудь готовят традиционные русские салаты. У нас есть небольшой планетарий. Да, мы его надуваем, сдуваем. А также для детей и взрослых мы можем предложить поиграть в игру лазертаг. Угу. То есть, кто не знает, что такое лазертаг, это примерно то же самое, что пейнтбол, только мы не стреляемся шариками, никакой боли, никаких синяков не будет. Там просто лазерный луч попадает. Ну, какая-то специальная форма одевается. Ну, нет, здесь форма не нужна. Не. На голову одеваем специальную... Маску. Не маска называется, а такой ободочек, куда вот этот вот лазерная штучка должна попасть. По принципу лентяйки в телевизоре, инфракрасный порт посылает сигнал, лампочка загорелась, значит, вас но попали. Но сигнал не широко такой форматный, а узконаправленный. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы рассказываем о туристически привлекательных местах. Чем же привлекать наши Иванской области? Мы рассказываем о усадьбе Носкова, парк Добрый, который находится в Кеньшинском районе. Парк открылся буквально в 2019 году и уже стал меккой для туристов. Много ли туристов было у вас в эти новогодние праздники? Да, в новогодние праздники мы работали аж со 2 января до 8 вот. Народа каждый день было очень много. Людям стало, мне кажется, интересно. Летом у нас была большая такая же волна по выходным. А сейчас пришли еще новогодние выходные. Все решили посетить. Ну, вероятно, потому что каникулы, потому что детей нужно куда-то везти и развлекать. Поэтому, наверное, и люди и ехали. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Теплякова Людмила Ивановна, пенсионерка. Меня интересует такой вопрос. А сколько стоит посетить ваш парк? Вот. Людмила Ивановна, сейчас мы вам все расскажем. Хорошо. Значит, у нас есть входные билеты. По будням одна цена, по выходным чуть-чуть подороже. По будням входной билет в парк взрослый 300 рублей, детский 250. По выходным... Взрослый 350, детский 300. То есть у вас будет целый экскурсионный маршрут по всем жителям нашего парка. У нас есть экскурсоводы, которые рассказывают, куда вообще вы попали, кто тут есть, какие животные. И про каждого животного не только мы показываем, но мы всех даем гладить, трогать, кормить, почесать за ушком. Угу. Поэтому мы и так и называемся «Парк Добрый», что наши все животные настолько добрые, настолько любят своих гостей. А вот животные-то у вас какие? Давайте мы, может быть, еще раз вспомним, переберем. Потому что ну, для нашей местности экзотично вот услышать слово страус. Я так понимаю, да, где-то существует у нас в области страусиные фермы. Я не в каждом лесу живет у нас страус. Не в каждом, да. Что у вас за страусы живут? И каким образом, может быть, вы как-то там их подкармливаете по-хитрому или содержите? Да, у нас есть 3 страуса Эму. Мы их приобрели в маленьком возрасте, еще маленькими. Сейчас они уже выросли, очень большие, даже иногда очень опасно смотрят. Ну, у них такой вид угрожающий. Но на самом деле ничего страшного нет. У нас их 3 штучки, но кто мальчик-девочка, пока мы не знаем. Девочка должна снести яйцо, угу. А мальчик должен на него сесть. Угу. То есть таким образом определяется? Да, пока мы не определили. Но в скором времени об этом узнаем. С остроусиными яйцами пока к вам не ехать. Пока нет, да. Будем ждать. Кто еще из диковинных животных для нашей центральной России? У нас есть такие свинки под названием венгерские мангалицы. Может быть, так о них редко кто слышал, но при слове «хамон», я думаю, многие люди скажут, что представляют, что это такое, из этих свинок делают хамон. Угу. У нас это не так распространено, за границей очень распространено. А кто у нас еще есть? У нас есть поняшки. Одна поняшка у нас родилась аж 9 мая, мы ее поэтому прозвали Победой. Что это такое за животное? Что самое интересное, у нас у каждого животного есть свое имя. То есть оно, каждое животное знает, как его зовут, прекрасно откликается и рада, когда его зовут и ждут. А пони у вас совсем маленькие или такие? Ну, такие, ну, средние? Средненькие такие, да. Вот совсем карликовые такие. Нет, не совсем не карликовые. Нет. Поняшки просто уж совсем. Некоторые уж очень выросли. Да? Да. Может, вас обманули, может, это не пони. Маленькие кони. Маленькие кони. А кролики у нас есть, они живут своей жизнью. Они перелезают из вольера в вольер. Все животные вообще находятся в вольерах, но не в таких, как вы можете видеть, в зоопарках. Не за клеткой, да? Да. То есть у нас все в свободном доступе. Все посетители заходят в каждый вольер к животным, все гладят, там трогают. Животные себя прекрасно ведут. У них большие территории, большие загоны. Не было ли каких-то вот несчастных случаев с животными и людьми в таком случае? Нет, к сожалению. К счастью. К счастью, простите. Да. К счастью, не было. Надеюсь, что не будет. Ну, пока у вас нет слонов, конечно. Да. То... Кроликов да. Никто не это самое. Кролики вряд ли кого-то обидят. А енот меня вот удивил. Понятно, что это не такое уж редкое животное, но содержать енота, это модно или как? Насколько он популярен у вас? Да, популярен. Енот-полоскун, да? Да. На зиму мы перевели их в теплый вольерчик, а летом они встречают гостей прямо на входе. То есть, как люди приезжают, подходят к усадьбе и сразу видят будочку с енотами. У них такой большой домик. Угу. А енот у нас, девочка Фрося первая появилась, а потом мы ей нашли мужа Матвея. Угу. И у них уже летом были детишки. 3 маленьких енотика были. Они вас там полоскают что-нибудь? Да. Полощут. Прежде чем что-то помогает. Скушать, все нужно помочить. Помыть, да. Помыть в воде, да. Северные олени. Они-то как к вам забрели, скажите вы? Мы специально приобретали их. То есть изначально вообще вопрос решался, смогут ли они жить в нашем климате. Там. Но все обошлось, все как-то хорошо. И кушать все стали, и все потихонечку ко всему привыкли. Очень популярен у нас олень-пыжик. Зимой он с рогами, угу. А сейчас... Нет, не зимой. Летом. Летом он с рогами, с огромными, с бархатными. Сейчас он их скинул, и он пока без них. Вот всегда возникает вопрос с такими животными, как кормить, потому что возить сено ягеля откуда-нибудь с Чукотки – это достаточно дорого. А вот они могут взять и не есть нашу траву. Вот такое мы ягелем тоже, бывает, кормим их. Ну, это нужно им по природе. Но и ко всему по остальному, к тому же комбикорму и травке, они привыкли постепенно. Мох с фагном могут есть вместо ягеля, нет? Очень любят вкусняшки, яблочки, например. Кто не любит? Яблоковый сезон был такой. А по какому принципу у вас вот появляются животные? Просто можно как-то вот... Я сейчас пытаюсь вот... Сейчас мы и к павлину перейдем. Павлин, енот, страус, эму и северный олень. Я просто пытаюсь проанализировать, какое следующее животное может появиться в вашем в этом замечательном добром парке. Если вы не планируете это, а вот так случайно он тоже будет идти мимо. Нет, мы не планируем. Ну... Не загадываем специально, что кого-то, но просто, если уж приобретать, то приобретать того, на кого будет, правда, интересно смотреть, что-то необычное, что-то... И такой же миролюбивый, да, как да. Вот все остальные? Ну, миролюбивые все не сразу, кто-то боится чего-то, но все постепенно, все стали ручные. Но козы, утки, куры – все это неотъемлемый атрибут, и вон даже белочка, говорит, у вас есть. Да, белочки есть, у них тоже детишки рождались. Белочки стали подходить к людям уже и кушают с рук. Орешки, семечки. То есть они живут где-то в каком-то закрытом вольере? У них большой вольер, дом такой большой с крышей, и очень много всяких будочек, куда они прячутся. Но когда приходят посетители, они знают, что им принесли орешков вкусных, они спускаются и кушают. Можете посмотреть у нас в Инстаграм. Есть недавно было видео от наших гостей, где женщина прямо с ручек кормила и гладила белочек. Ну вот, конечно, совет завести еще странички в каких-нибудь популярных соцсетях, потому что не у всех есть Инстаграм, не у всех есть смартфоны, а вот людей интернет уже у многих есть. И это совершенно бесплатно, и можно завести. И количество желающих, и количество сочувствующих, я думаю, людей увеличится в геометрической прогрессии. Да, обязательно заведем. Нет ли, вот я так понимаю, ваша усадьба находится рядом с лесным массивом. Нет ли каких, я не знаю, посягательств или наоборот, никто не просится к вам? А диких зверей? Да, диких зверей. Нет, есть случаи, когда приходит та же лиса, хорек, кушают наших курочек, уточек. Но у нас есть сторожилы, у нас есть собачки, без них никак. Ночью они охраняют всех животных, весь парк в их распоряжении. То есть такая круговая порука. Одни других охраняют, а те им благодарны. Ну, вот я так понимаю, и индюки. И... А какой возраст туристического вот этого наплыва, который к вам вот сейчас зимой пришел, и летом? Отличаются ли те туристы, которые были сначала, и от тех туристов, которые появились сейчас? Ну, конечно же, это семьи с детьми в первую очередь. Но есть и те, кто приезжает без детей, просто взрослые, пенсионеры, которым тоже очень интересно, и которые просто любят животных. Все-таки, чтобы к нам ехать, нужно... любить животных в первую очередь, интересоваться ими. Просто я вот на видео смотрю вот в интернете, что очень много людей, да, вот взрослых общаются, и все, главное, то с козами, то с овцами, и такое ощущение, что вот... Прям... Откуда эти люди приезжают к вам? Это жители нашей области или кто-то еще? Ну, вот, например, в новогодние праздники к нам приезжало, ну, понятно, что Кинешма, Вичуга – это ближайшие города, Иваново. Но в эти праздники у нас даже были иностранцы. У нас были гости из Китая, гости из Германии. То есть люди, которые приезжали сюда на каникулы в наш регион, привозили своих вот знакомых из других стран к нам в гости. Им все совершенно понравилось. Вот вы находитесь в усадьбе Носкова. Вот, понятно, что... Сапоговаляние, да, правильно называется? Да. Сапоговаляние, которое проходило на этой территории, была фабрика, да, она еще не восстановлена. Планируете ли вы восстановление и, ну, валяете ли вы там валенки для всех желающих? Нет, фабрика в настоящее время работает. Работает? Да, то есть она в отличном состоянии, все оборудование есть. То есть вы еще и фабрику установили? Ну, да, можно сказать, да. Вот есть ли интересующиеся люди, которые приходят, ну, вернее, выражают желание посмотреть на этот процесс сапоговаляльный, потому что на самом деле вот промышленный туризм – это очень хорошее такое направление тоже туризма. Есть ли у вас туристы, которые смотрят на вот этот процесс? Да, я забыла сказать, помимо вот всех развлечений, у нас есть и одно из таких, как экскурсия на фабрику Вальнобы, где вам рассказывают, как, что... где именно делается. То есть поэтапно? Да. То есть показывают все на примере, с тем же оборудованием, все вокруг ходите по территории фабрики, все. Экскурсовод тоже все рассказывает. Ну и продукцию можно у вас прямо здесь же купить? Продукция, да, у нас в усадьбе есть магазинчик, сувенирная лавочка, круглый год работает. Вся продукция наша. Можно все приобрести в вот любое время. И в таком случае что делается на этом производстве? Какие валенки сейчас? На фабрике изготавливаем простые серые и белые валенки. Белого цвета, серого цвета. А уже здесь мы их декорируете, расшиваете. Да, да, совершенно верно. Вы украшаете стразами. То есть от самых простых до самых крутых валенок. Самых веселых. Да. И вот я, честно говоря, не был никогда на фабрике. Очень много удавалось смотреть на видео. А вот у нас, оказывается, есть не так далеко эта фабрика, и можно съездить посмотреть. Вот мне лично интересно показать ребенку, например, что вот, вот смотри, как делаются валенки. Ходить в валенках, может быть, и получается, а вот посмотреть, как их делают, вот, мне кажется, было бы интересно. Вообще, насколько популярны вот сейчас вот подобные народные промыслы, вот на ваш взгляд, из того, что вы сейчас вот за этот год, за минувший, увидели, туристам вообще интересны подобные? У вас же там еще мастер-классы подобные проходят, да? Да? Вообще, насколько интересно людям народные промыслы, насколько люди готовы окунуться в историю, или им просто время как-то убить хочется? Как это происходит? У нас считается семейный парк, как бы мы пришли к тому, что, чтобы к нам люди приезжали семьями. И надеемся, что им очень нравится наша идея. То есть не только можно посмотреть, погладить животных, но и отдохнуть, посидеть, покушать. Что-то отпраздновать у нас можно, какой-нибудь юбилей, детский праздник, детский день рождения. Можно съездить на ту же экскурсию, посмотреть, как валяют валеночки. Никогда никто не видел, городские жители. Все примерно так. Ну, вот понятно, что это либо в комплексе интересно, либо по отдельности. Да? Но я считаю, что вот в сочетании такого контактного зоопарка, который не перевозит бедных несчастных животных по торговым центрам, а когда они находятся на природе, в достаточно больших вольерах, и где можно ходить и смотреть, как они живут. Не где они содержатся в каких-то условиях, а где они живут. Они ведь у вас живут, правильно? Да, да. У каждого свой большой вольер, где они свободно передвигаются, свободно бегают, играют между собой. Вот насколько трудозатратно содержать этих животных, потому что, ну, понятно же, за ними надо убирать, но их нужно кормить. Вероятно, им иногда требуется медицинская помощь. Да, у нас есть в штате свой ветеринар даже специально. Вот, видите. Который постоянно на вот рабочем месте. Насколько это хлопотное дело содержать такой парк? Очень хлопотное дело. Даже сказать больше ничего. Сколько человек у вас занимается содержанием парка? Вот и в персонале. В персонале? То есть и кто убирает за животными, и все. Ну, чтобы понять, какое количество людей ухаживает за таким парком, да. Человек, наверное, 30 в общей сложности. 30? Да. Да. Ну, понятно, что если это дело такое вот поставленное на, ну, достаточно широкую ногу, да, то есть, ну, много животных, большая территория, и поэтому людей требуется определенное количество. Они живут там или приезжают? В основном все из соседних деревень. Угу. Вот где находится наша усадьба, усадьба Носкова, парк Добрый, находится деревня Кисличиха. Деревня Кисличиха, к сожалению, стала умирать, местных жителей становится все меньше и меньше, осталось порядка 3-4 домов. Есть вокруг ближайшие деревни, откуда и приезжает в основном весь наш персонал. Кто убирает, кто готовит, кто ухаживает. То есть вы не только развлекаете туристов, вы еще и предоставляете рабочие места местным жителям. Да, потому верно. Что это сейчас очень важно, и об этом многие говорят, что вот нужно создавать производство, нужно всячески развивать частный бизнес, и чтобы были рабочие места. А вот у вас все работает, да, у вас работает подразделение туристической индустрии нашей области, можно так вот замахнуться и сказать. Оно предоставляет рабочие места людям, живущим в деревнях, и вообще делает хорошее, благое дело. Содержит животных для того, чтобы с ними общались люди, в том числе дети. А это, я считаю, что очень хорошо, потому что дети зачастую в городе никогда и не видели. Им показывают в торговых центрах каких-то черепашек и издалека несчастных ужиков. Да. Вот их подержи в руках, погладь и пойдем назад домой. А здесь выехали на природу, посмотрели вот все это природное многообразие и прекрасить. Лес у вас рядом. Вообще можно пойти из парка в лес сходить, например? Грибов можно, да. Набрать за грибами. Да. Там, да, бывает, что папа привозит детишек с мамой в парк, а сам идет летом за грибами. Говорит, а я пойду пока в лес хожу, грибов наберу. Вот, вот такой у нас и экологичный, и туризм, и целенаправленный. И вот, конечно, еще возможность увидеть, как валяются валенки, вот меня просто вообще радует, честно говоря. Ну, вот приятно, да, что, что растет, развивается. А, и вот все это у вас началось с мая месяца, да, я так понимаю? Да, с мая 2019 года. То есть вы пришли. Вот, а о перспективах можно уже говорить сейчас? Вы отработали меньше года, а говорите, что у вас уже по 200 человек за день проходит, да, туристов? Нет, ну это в праздничные дни, да, по выходным, да, конечно, да. На неделе совсем не так, как бы все происходит. На неделе спокойно. Ну, животные вот отдыхают. В планах у вас создание зоны отдыха на втором этаже усадьбы, да. А вот еще какие? Есть какие-нибудь планы, которые можно назвать, ну, озвучить, глобальными? Да. Ну, если это не секрет, конечно. Думаю, что пока у нас в планах открыть отель. Пока ну, такой самый большой глобальный. Да, это очень глобально. Ну, с другой стороны, вот понятно, что если есть какое-то определенное количество зверей, и вас оно не пугает, то наверняка, если будет возможность приобрести или получить в дар от кого-то животных, вы же не будете от этого отказываться, правильно? Да, нам... То есть постепенно будете набирать еще животных. Ну, нам часто привозят кроликов, например, какую-нибудь уточку, гуся, ну... Люди просят, не возьмете, ну, возьмем. А уж если что-то глобальное, то это мы уже сами думаем, придумываем. Потому что экзотических животных народ привозит, говорит, вот держит маленького крокодильчика, а он потом вырастает, и куда его девать? Вот к вам привезут. Возьмете крокодил к себе? Нет, хищников нет. Слоненка. А медвежонка. Их надо содержать, наверняка, немножко по-другому. Совсем по-другому. То есть у вас позиционируется как парк добрый и вот с животными, которые не являются хищниками. Да. То есть которые могут, в принципе, действительно пустить и погладить, и с друг с другом конфликтовать не будут. Да, или есть конфликты между друг другом? Нет, ну конфликты всегда есть, но они быстро как-то решаются, и все. Все опять дружат и любят друг друга. Все понятно, да, так вот кормили свинью, уронили, пришел енот, все спокойно, я все помыл, все отдал. Да. Но с другой стороны, ведь есть животные, да, например, там верблюды, да, ну, ты просто гипотетически можешь себе представить, что у вас есть, появилась возможность, шел мимо верблюд и говорит, а вот знаете, я хочу у вас пожить, пустите меня ненадолго, а потом, если мне понравится, я у вас останусь. Вот, например, ну, крупное животное, верблюд. И часто такое бывает, что верблюды, они бывают и у нас, и ходят мимо. Верблюда возьмете? Верблюда? Не знаю, лишь бы он не замерз. Нет, а вот ведь в пустынях там зачастую бывает очень холодно. И минусовые температуры бывают, а если у него будет какой-то такой... достаточно большой павильончик, он будет с удовольствием, мне кажется, жить. Да. Главное, ну, чтобы возьмем. Какое животное вам бы хотелось, чтобы у вас появилось? Есть такое прямо? Ну, если пофантазировать. Пофантазировать, да. Ну, когда мы приобретали северных оленей, почему-то при слове олень сразу идет ассоциация олень Бэмби, назывался из диснеевских мультиков. Представляете, такой с пятнышками? Лесной олень, да. С пятнышками немножечко такой. Вот почему-то его хочется, да, очень. Он какой-то такой игрушечный, красивый. Игрушечные красивые вырастают. Но я так понимаю, ваша организация не страшна, насколько они вырастают, поскольку да, у вас страусы растут, и скоро будут еще яйца вам плодиться. Дорогие наши радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях был один из руководителей усадьбы Носково, парк Добрый, что появился буквально в прошлом году в Кеньшемском районе, Лейла Лембрикова. Спасибо вам огромное, что пришли к нам и рассказали о вашем чудесном парке. Спасибо, что дали такую возможность, и приглашаем всех, кто любит животных, посетить наш парк. Прекрасная возможность побывать на природе, пообщаться с животными, с самим и с детей вывести, да, и посмотреть. Показать экзотических и не очень животных вблизи, а то и в ладошке. Вон, белочку покормить, как хочется иногда. Дорогие радиослушатели, сегодня звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона для вас работали Константин Колобов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Но Радио России Иваново выйдет в эфир и завтра, и послезавтра, 8 часов 10 минут. Так что всего хорошего, хороших выходных. До свидания. До свидания. Красоты, радости, счастья. С Новым годом! Радио России.